Милан, том 3, глава 1, 30 августа 2022 года, вторник, 30 августа 2022 года. Людмила Хмельницкая проснулась в скверном настроении, которое знакомо каждому человеку, кто хотя бы раз в жизни ходил в школу. Перекличка. Первая мысль. Свобода закончена, а впереди каторга. Ситуацию смягчало то, что она находится на домашнем обучении и в школу придется ходить максимум раз в четверть. Правда, ситуацию осложняло то, что предстоящий 11 класс был выпускным, и в течение года требуется приходить в школу и сдавать контрольные тесты по ЕГЭ. Правда, по каким предметам, Люда еще не знала, потому что понятия не имела, какие предметы требуются для поступления в Институт физкультуры и спорта. «Милая, что ты будешь надевать на перекличку?» – спросила мама утром. «У тебя все готово?» «Ничего не готово», – мрачно ответила Людмила, стоя в дверях кухни и принюхиваясь к аппетитному запаху. «Обычную одежду надену, джинсы, майку и кроссовки. Это же перекличка. Милая, ты ходишь учиться в статусное заведение, там строгий дресс-код», – возразила мама, на миг оторвавшись от приготовления завтрака. «Я не хочу, чтобы меня опять звали на родительский комитет из-за неформатной одежды. Никакого кажуала, только офисный стиль, с жилетом и значком. Ну, ма-а-ма-а, это же всего лишь перекличка», — недовольно протянула Люда, но больше говорить ничего не стала, предоставив маме полную свободу в мыслях и поступках. Анна Александровна, приготовив завтрак, нашла в вещах дочери черные классические брюки, белую блузку и странный жилет сиреневого цвета с большим круглым значком на груди. «Что это за жилет?» – с удивлением спросила Людмила. «Аря, это форменный жилет вашего класса, со значком лицеиста», – укоризненно ответила мама. «Ты опять начинаешь надо мной смеяться? Неужели здесь такая школьная форма? Все ходят в штанах и в блузках с жилетами, а как же платья, фартуки?» – в недоумении подумала Люда. Спросить было не у кого, поэтому осталось смириться. В таком виде Люда и отправилась на перекличку, которая, как она помнила из объявления, должна была проходить в каком-то в классе БЖ. Правда, что это за предмет, она даже не подозревала. В СССР таких классов не было. Сегодня рядом со школой стояло много автомобилей представительского класса и два дорогих спорткара, желтого и красного цвета. Некоторые из автомобилей были с личными водителями и даже с охранниками, тускло проводившими Людмилу замороженными взглядами. В школе царила суета. Через турникет шло много народу. Дети, родители, и здесь было довольно людно. Кроме того, у турникета стоял охранник в форменной одежде с дубинкой и электрошокером на поясе. В этот раз Люда не забыла карточку учащегося и спокойно прошла в школу. В фойе на стенде висел план расположения кабинетов, и Люда нашла кабинет ОПШ, который подходил по названию и находился на втором этаже, под номером 202. К удивлению Людмилы, большая часть школьников на перекличку пришла одетая кто как, по-летнему, что было неудивительно, ведь перекличка — это не праздничное 1 сентября и даже не обычный школьный день. Мама перестаралась со своей мнительностью. Впрочем, надо признать, таким прикидом Люда выгодно отличалась от общей массы школоты, да и определенной известностью в школе она пользовалась, так как большой портрет Арины Стольниковой висел на втором этаже, на доске, где были портреты известных учеников, бизнесменов, политиков и всяких селебрити. В классе ОПШ уже собралось много народу, но обычного в таких случаях шушуканья не было слышно, все одноклассники сидели с важными напыщенными выражениями холеных лиц. Арина не разбиралась в швейцарских часах и украшениях от Cartier, но то, что многие ученики носят дорогие аксессуары и одежду, она сообразила. Ни о каком дресс-коде здесь речи и не шло. Одноклассники пришли одетые кто во что гораст, в основном в этот самый городской кажуал, который отговорила надевать мама. Перед каждым на столе лежал смартфон, у многих в ушах наушники. Люда огляделась и осмотрела помещение этого БЖ. Класс как класс, разве что обстановка побогаче и посовременнее, чем та, к которой она привыкла. Пластиковые окна с жалюзи, белая отделка стен, современная мебель, большой телевизор на стене, доска зеленого цвета, на полу новый светлый линолеум. На стенах плакаты, изображавшие безопасность дорожного движения, оружие, солдат и лозунги. Общественную безопасность жизнедеятельности, каждому школьнику ОПШ, норма жизни, предотвращение, спасение, помощь, защита Отечества, долг каждого гражданина и другие. В углу пластиковая фигура какого-то мужика, рядом аптечка и противогазы. Странная смесь безопасности дорожного движения и военной подготовки. Неужели этот предмет сейчас преподают вместо начальной военной подготовки? У Людмилы по НВП был пятак, она лучше всех в классе собирала и разбирала автомат Калашникова, стреляла из него, кидала гранату на дальности, знала команды о ядерной угрозе. Вспышка слева, ложись, вот, это вам не какой-то обж для маменькиных сынков, здравствуйте, вежливо поздоровалась Людмила, кто-то вяло поднял руку, кто-то едва кивнул головой, кто-то вообще никак не отреагировал на ее появление, тот пацан, что наезжал на нее, показал два средних пальца на обеих руках, вытянув их вперед, дурак, пришлось в ответ показать ему язык и покрутить пальцем у виска, впрочем, не все так запущено. Одна девчонка с третьей парты помахала ей рукой и сделала приглашающий жест. Неужели Стольникова с ней сидит? Кто это? Девушке на вид лет 16, одета в белую блузку с расстегнутым воротом, на которой падали длинные красивые темно-русые волосы и короткую клетчатую юбку. В декольте видно крупную золотую цепь с кулоном, на правом запястье черные электронные часы, на левом золотой браслет. Люда подошла к столу, положила на него блокнот с ручкой, смартфон, и обернулась к девушке, чтобы поприветствовать ее, но девушка неожиданно обняла Людмилу и поцеловала ее в щеку, чем вызвало сильное смущение от такого откровенного выражения чувств. Кто она, и какие у нее отношения со Стольниковой, почему не звонила раньше? Люда здесь уже месяцы довольно основательно прошерстила телефонную книгу Арины, чтобы посмотреть ее контакты и узнать круг общения, и, кажется, этой девушки там не было. Впрочем, круг знакомств Стольниковой был очень обширен, и вполне возможно, Людмила что-то пропустила. «Привет, как лето прошло?» – улыбнулась девушка, внимательно посмотрев на Люду. «Нормально, за исключением того, что меня сбила машина», – заявила Люда. «Я пролежала неделю в неврологическом отделении и сейчас ничего не помню». «Что, серьезно?» – удивилась девушка. «Но ты, вроде бы, показывала вчера хороший прокат. Я смотрела в интернете». «Прыгать не разучилась, прокат – это одно, а долгая память – другое», – возразила Люда. «Я даже не помню, как тебя звать, Ангелина Федотова», – рассмеялась девушка и протянула узкую розовую ладошку. «Будем знакомы, а вас, девушка, как зовут?» Люда рассмеялась в ответ, слишком уж комичной со стороны выглядела ситуация. «А ты как лето провела?» – с любопытством спросила Люда. «Я в страну приехала только что», – улыбнулась Ангелина. «Мы все лето жили в Италии, в Бергамо. Родители там купили виллу. Это недалеко от Милана, в Ломбардии. Что сказать? Прекрасно. А ты все так же будешь на домашнем обучении?» «Да, у меня старты на весь сезон», — согласилась Людмила. Через пару минут в класс вошел мужчина в синем костюме и белой рубашке, тот же самый, что встретился Люде, когда она первый раз пришла в эту школу. Мужчина прошел к учительскому столу и остановился у него. Одноклассники поднялись, приветствуя учителя, окинул взглядом собравшихся учеников, словно оценивая их внешний вид, чуть задержался взглядом на Людмиле, одобрительно кивнув головой. «Здравствуйте, ребята, садитесь», мужчина сел на учительское место. «Здравствуйте, Виталий Сергеевич», хором ответил класс и с грохотом сел, задвигав стульями. «Ну что ж, я вижу, все живы-здоровы, но все-таки давайте проведем то, ради чего мы собрались, перекличку», сказал Виталий Сергеевич, открывая ноутбук и посмотрев в экран. «Антонов, здесь», басом ответил здоровенный бородатый длинноволосый парень в наколках и перстнях, которому на вид можно было дать лет 30. Так и началась перекличка. Перечислив всех, кто находился в классе, мужчина сказал, что расписание будет вывешено 1 сентября, поблагодарил всех за явку, напомнил о родительском собрании и сказал, что перекличка закончена. «Всем приходить 1 сентября к 10 часам на торжественную линейку в честь Дня знания и не забывать, что линейка традиционно будет общая у 11-х и 1-х классов, где выпускники будут посвящать в лицеистов первоклашек». Так закончилось первое для Людмилы свидание с классом. После переклички посидели немного в фойе с Ангелиной, но ничего полезного из этой встречи Люда не извлекла, Геля говорила лишь о себе, о том, сколько отец у нее заработал денег, и как они хорошо тусовались везде, а также, с какими полезными людьми встречались. Люда ощутила, что они с этой девушкой существуют в параллельных вселенных. Потом Ангелине позвонила мама, она вышла из школы, села в длинный черный лимузин, стоявший с двумя машинами охраны, и уехала прочь. Люда поняла, почему у Стольниковых не было ее номера. Эта Ангелина была обычная школьная знакомая, с которой один раз в месяц можно сходить куда-нибудь, а потом на долгое время забыть. Из огромных плюсов оказалось то, что в этой школе у каждого учащегося были аж целых два шкафчика для личных вещей, стоявших в коридорах, а также огромный зал для занятий физкультурой с бассейном, тренажерным залом и душевыми. В советской школе о таком только можно было мечтать. 1 сентября 2022 года для Людмилы Хмельницкой намечалось очень хлопотным. Она первый раз шла в школу в 21 веке и еще не знала, как все это будет проходить. В СССР на 1 сентября было все просто. Черные и синенькие платьица, нарядные белые фартуки с кружевами, пионерские галстуки, белые гольфы, белые бантики на косичках, астры в руках. Потом получасовая торжественная линейка с обязательным выносом красных знамен пионерской дружины и комсомольского отряда, после нее классный час и пара каких-нибудь легких гуманитарных уроков, вроде истории или литературы. Тут все было не так, и глобальные различия начались за день до этого. «Милая, нужно купить букет», — заявила мама накануне, взяла смартфон и принялась листать сайты цветочных магазинов. «Такой, с которым прилично идти. Сейчас я посмотрю, что есть из доставки. Выберем, наверное, белые розы из салона Vanilla Flavor. Ну и упаковочку соответствующую. Иди сюда, сейчас выберем и закажем доставку в красивой упаковке. На твой вкус». Люда подошла к маме, лежавшей на диване и просматривавшей в интернете предложения цветочных магазинов. Когда посмотрела, что один букет белых роз стоит 50 000 рублей, то сильно удивилась и даже разозлилась. «А что так дорого?» – недоуменно спросила Люда. «Розы, конечно, были шикарные, но покупать цветы за такую цену, месячную зарплату обычного человека, это был явный перебор даже для нее. Милая, ты учишься в элитной школе, и это наверняка будет не самый дорогой букет. Помни, что встречают по одежке», – наставляюще сказала мама. «Ты лицо медийное и должна следить за собой. Меня не надо встречать по одежке. Я уже все сказала людям», — ответила Людмила, показывая на громадное количество цветов, расставленных по всей квартире. Это все подарили ей болельщики на контрольных прокатах. Для того, чтобы определить их на место, понадобилась почти вся посуда в доме и все хрустальные вазы, которые были у Анны Александровны. Но надо признать, ни один цветок не пропал, все были определены как надо, о чем Люда и отчиталась перед болельщиками в своей группе ВКонтакте. Она бы никогда не позволила выкинуть то, что подарили ей люди. Игрушкам тоже всем нашлось место, они сейчас занимали уже чуть не четверть спальни, весь угол, и лежали красивой кучей. Главными в иерархии игрушек были два громадных двухметровых медведя в красных рубахах. «Я лучше знаю, что делаю», — строго сказала мама. «Вот такой букет тебя устраивает?» Выбранный ей букет белых роз был великолепен, но цена. Однако от мамы просто так не отделаться. Она вопросительно смотрела на нее, словно говоря, что возражения бесполезны. «Если так надо, то заказывай», — сдалась Люда. «С букетом мы определились, сейчас привезут. Теперь давай определимся с одеждой», — довольно сказала мама. Люда думала, что в этом времени у нее тоже будет форменное платье с нарядным фартуком, но оказалось не так. Мама погладила ей короткую плиссированную юбку до середины бедра, с белой окантовкой по краю, и белоснежную блузку с рукавами до локтя и декольте. «Это что за развратная одежда?» – недовольно спросила Люда. «Аря, ты сама ее выбрала еще в начале лета, это офисный дресс-код с небольшой изюминкой», – удивилась Анна Александровна. «Не вредничай, сейчас я все поглажу и приготовлю, а ты повесишь на плечики у себя в комнате. Не замни, да, и не забудь найти черные колготки, выбери себе туфли. Вот в туфлях можешь отойти от дресс-кода и подчеркнуть свою индивидуальность». Люда посмотрела, как мама с большим старанием гладит ее одежду и подумала, что при взвешенном, здоровом размышлении, блузка, приготовленная мамой, смотрится очень даже ничего и выглядит более празднично, чем платье с фартуком. Люда проснулась в 6:00 утра, посмотрела в туманное окно, за которым в полутьме угадывалась осенняя прохлада, и поняла, что настал 1 сентября. Школа ждала ее. «Милая, позавтракай, я приготовила омлет», — заявила мама, уже вовсю колдовавшая на кухне. «Время еще позволяет, а потом я тебя соберу так, как надо». Господи, неужели эту Арину даже в школу провожала мама, такую здоровенную дылду? Стыда не оберешься. С недоумением и досадой подумала Люда. В своем времени она с первого месяца первого класса ходила в школу одна, и так ходили почти все одноклассники. В конце первого класса из всех первоклашек только одного пацана водила в школу бабушка, за что младшеклассники потешались над ним, как могли. Однако так и оказалось. После завтрака мама тщательно собрала Людмилу, одела, накрасила ее, заплела красивую прическу с двумя боковыми косичками и белыми бантиками, вручила букет, оделась сама, причем выглядела почти так же. Короткая юбка, белая блузка, колготки и туфли на каблучке. «Смотри, как хорошо мы смотримся вдвоем». Мама встала рядом с Людмилой перед огромным зеркалом в прихожей и повертелась туда-сюда, выставляя вперед то левое бедро, то правое, положив руку на пояс и картинно улыбаясь. «Аля, ну что ты стоишь как истукан, на прямых деревянных ногах? Ты фигуристка, а не манекен. Сделай красивую позу, а я возьму палку для селфи и сфотографирую нас обоих. Такой раз в жизни бывает, 1 сентября в выпускном классе». «Какую палку для селфера?» – недоуменно спросила Людмила. «Зачем палку?» «Затем, как отрезала мама, взяв с полки телескопическую палку, она раздвинула ее, вставила смартфон в специальный держатель на конце, подошла к Людмиле, обняла ее, подняла палку со смартфоном над собой и несколько раз сфотографировалась вдвоем с дочерью, нажимая на кнопку с торца палки. «Смотри, какая милота!» – обрадованно сказала мама, разглядывая фотографии в смартфоне. «Такие моменты один раз в жизни бывают, когда мы еще нарядимся так красиво. Правда, классно ведь, было классно», с этим Люда вынуждена была согласиться. «Вот и ладно», заявила мама. «Поехали в школу, а то начнут без нас». Люда тяжело вздохнула и вышла из квартиры вслед за ней. Куда-куда, а ехать в школу совсем не хотелось, даже 1 сентября. Глава 2. День знаний. 1 сентября праздник чувствовался во всем. У школы было видно множество нарядно одетых детей, родителей, привязанные воздушные шарики на ограде и крыльце школы. На козырьке крыльца большая растяжка с весело прыгающими разноцветными буквами «Добро пожаловать». А еще музыка. У лицея гремела музыка, звучали школьные песни советских лет в исполнении детских хоров. Вместе весело шагать по просторам, учат в школе, дважды два, 4, и Людмила ощутила резкий приступ ностальгии по своему времени, к счастью, быстро прошедшему. За оградой, на площадке перед лицеем, с левого края, стояли нарядно одетые первоклашки, все с букетами. Рядом с ними, параллельно в ряд, расположились 11-классники. И старшие, и младшие школьники располагались организованно. Над каждым классом возвышалась табличка с названием, и во главе стоял классный руководитель. Люда увидела всего 4 таблички. 1А1, 11А, 11П. В этой школе всего 2 параллели. Офигеть! А здание какое громадное! Подумала она. Сразу же вспомнилась школа в Якатинске, в рабочем поселке, в которой училось 6 параллельных классов, и все они каким-то образом там помещались, хотя школа, кажется, по размеру была примерно такая же. Рядом со школьниками стояли родители, которые постоянно поправляли на детях одежду, фотографировали их и снимали видео на телефоны. Момент был очень волнительный. Переживали все, и первоклашки, и будущие выпускники, которым осталось учиться только год. Люда, глядя на эту чехарду, смущенно затушевалась, не зная, что делать, но выручила. «Как всегда, мама. Милая, а ты почему не идешь к вашим ребятам?» – спросила мама. «Сейчас я тебя еще пофотографирую, иди, пожалуйста, улыбнись и выстави вперед букет, и не забудь отдать его Сергею Викторовичу, Виталию Сергеевичу», – поправила Людмила. «Неважно, дорогая, встань на фоне здания, еще пара фоток». Люда взяла в руки букет, улыбнулась, и мама сфотографировала ее несколько раз со всех ракурсов. Потом разрешила идти к своему классу. «Я все равно буду наблюдать за тобой, веди себя хорошо», – предупредила мама. «И смотри, не заморайся». 11-я стоял рядом с 1-м А. Люда увидела Ангелину, с которой познакомилась накануне, подошла и встала рядышком. Ангелина одета в белую блузку и короткую полосатую юбочку, волосы были тщательно уложены, а в руках тоже красивый букет. «Привет», – улыбнулась Ангелина, увидев Людмилу. «Как дела?» «Нормально», — ответила Людмила и еще раз обвела взглядом собравшихся. Виталий Сергеевич, увидев, что пришли все его ученики, встал в середину строя и попросил минуточку внимания. «Ребята, сейчас все делаем по нашей традиции. Берете за руку первоклассника, стоящего рядом с вами, и ведете его к крыльцу, знаменуя преемственность поколений. Там становитесь также рядышком, и мы быстро проводим линейку. Все ясно, а долго линейка длиться будет? Спросил какой-то лысый мужик в клетчатом костюме и с красным лицом. Малыши долго не смогут стоять тут, не привыкшие. Линейка будет проходить недолго, успокоил Виталий Сергеевич. У нас в лицее нет никакого официоза. Буквально 5 минут и несколько торжественных слов. Музыка смолкла, потом из колонок, установленных на крыльце школы, раздался школьный звонок, а из двери вышли несколько взрослых, прилично одетых, среди них одна женщина. Тут же опять заиграла музыка, песня «Учит в школе, учит в школе». Одиннадцатиклассники стали брать первоклашек за руки и вести их к крыльцу. Родители побежали следом, бешено фотографируя и снимая видео, натыкаясь друг на друга и чуть не падая. Стоявшая перед ней Ангелина взяла за руку какого-то мальчишку в черном костюме, с большим букетом хризантем и повела его к крыльцу. Люда следом взяла за руку девчонку в нарядном сарафане и белой блузке, с красиво завитыми волосами и большими белыми бантами, стоявшую за пацаном, и тоже повела ее к крыльцу. Получалось оригинально, типа «преемственность поколений школоты». Потом, когда все подошли к крыльцу, на котором стояли представители администрации школы и еще какие-то люди, музыка закончилась, и слово взяла директор лицея, белокурая моложавая женщина лет 50. «Дорогие друзья», — радостно сказала она, читая по бумажке и говоря в микрофон, «сегодня первый школьный день, 1 сентября, все вновь повторится, уроки и перемены, контрольные и экзамены, но все это будет завтра, а сегодня у нас праздник». Потом вышли несколько школьников, похоже, из 9-х или 10-х классов, и начали рассказывать стихи. Но так как голоса у них были совсем не поставленные, то большинство просто бубнили себе под нос, и поэтому почти ничего не было слышно. За ними слово опять взяла директор школы. «Дорогие друзья, вот он и пришел, этот день, 1 сентября. Торжественно, радостно, трогательно, волнующе. Разрешите поздравить вас с началом нового учебного года». Потом она замолчала, сделав жест рукой, и из колонок громко зазвучал гимн. Но что это такое? Текст был совсем не такой. «Россия, священная наша держава, Россия, любимая наша страна, могучая воля, великая слава, твое достояние на все времена». Музыка та же, но Людмила помнила совсем другой гимн, и она знала его наизусть. Потому что каждое утро, в 6 часов, с его исполнения начинала вещать радио «На кухне», а в 8 часов начинались телепрограммы Всесоюзного центрального телевидения. И так каждый день. Слова для гимна написали С.В. Михалков и Эль Регистан, а музыку А.В. Александров. А еще гимны фамилии авторов были на обратной стороне каждой тетради в линейку. Трудно запамятовать. Интересно, нынешние школьники знают гимн своей страны наизусть, как его знала Людмила. Союз нерушимый республик свободных сплотила навеки Великая Русь. Да здравствует созданный волей народа единый могучий Советский Союз. Вот такие слова она знала. Вот к таким словам она привыкла. Они для нее означали страну, в которой она жила. А новый гимн Люда петь не стала. Она не знала слов. Но и старый гимн тоже не пела, чтобы не привлекать лишнее внимание. Поэтому просто стояла, и слезы капали из ее глаз. Она опять нашла мостик, который нитью тянулся из ее прошлого. Потом опять слово взяла директор школы, объявив, что сейчас ребята из 10 класса покажут им сценку на тему Дня знаний. После сценки первоклашки принесли шуточную присягу лицеиста, потом зазвучал гимн лицея, причем Люда, кажется, слышала эту мелодию, она тоже была переделана из какой-то старой советской песни. После гимна лицея снова говорили люди. Выступал Виталий Сергеевич, классный руководитель Людмилы, который оказался завучем, героем России и одновременно преподавателем ОПШ, о чем он сам сообщил всем присутствующим. Он пожелал всем собравшимся быть патриотами своей страны, любить и уважать ее. Потом слово взял косноязычный заместитель начальника районного комитета образования, потом выступал какой-то местный депутат. Говорили они нудно и долго, сплошь пустые слова. «У нас в лицее нет никакого официоза». Буквально 5 минут и несколько торжественных слов превратилось в 40-минутное стояние у входа в школу. И когда непривыкшие к такой длительной пустой говорильне первоклашки уже начали валиться в обморок, настал апофеоз всего, торжественный первый звонок. А сейчас, друзья, для всех вас прозвенит первый звонок. Громко сказала директор школы и показала большой золотистый колокольчик на ручке. И его дадут наша учащаяся, олимпийская чемпионка по фигурному катанию Арина Стольникова и ученик первого класса Ваня Малинин. Что? Растерялась Людмила. Да ну нафиг, я не пойду. Но мама, стоявшая рядом и зорко наблюдавшая за окружающей обстановкой и поведением дочери, не одобрила подобное вольнодумство и фрондирование. «Аря, это что за шалости? Объясни, пожалуйста», — невольно спросила мама в рифму. «А ну-ка, перестань вредничать, иди и позвони в колокольчик». Люда, пунцовая от смущения, на негнущихся ногах пошла к крыльцу. Пришлось на время опять отдать букет маме. «Интересно, как настоящая Стольникова отреагировала бы на это предложение?» Люда позавчера выступала на многотысячной арене, и все было хорошо. Никакого стеснения. Сейчас же, ей не хотелось выходить перед собравшимися, но пришлось. Ничего себе, зашептались родители первоклашек, тут Стольникова учится. Вот это совсем неожиданно. Надо к ней потом за автографом подойти и спросить, как с ней устроить тренировки. Люда подошла к директору, вежливо поздоровалась и взяла у нее большой золотистый звонок на деревянной ручке. Потом к ней, подталкиваемый родителями, подошел мальчишка лет 7, смущавшийся еще больше, чем Люда. Она протянула ему звонок, чтобы он взял его тоже, и вместе с ним несколько раз звякнула. Тут же раздались бурные аплодисменты, приветственные крики, похожие на те, которые доносятся с трибун после удачного выступления, защелкали фотокамеры, родители еще ближе подтянулись к крыльцу. Многие родители даже одиннадцатиклассников, не говоря уж о родителях первоклашек, не знали, что их дети учатся в одном классе с олимпийской чемпионкой. Вероятно, только сейчас они осознали, кто рядом с ними, на расстоянии вытянутой руки. Назревала всеобщая свалка, так как родители старались подойти ближе и хотя бы краем глаза увидеть эту знаменитую Стольникову, которую позавчера показывали по телевизору и которой сейчас были забиты все новостные ленты. Директор, видя, что родители начинают теснить своих же детей, решила прервать линейку. «Дорогие друзья», – произнесла директор, – «торжественная линейка, посвященная Дню знаний, завершена. Теперь ребята идут в свои классы». Снова заиграла песня «Учит в школе», стоявшие взрослые на крыльце расступились, и дети стали заходить в здание лицея. Люда отдала звонок обратно директору, взяла у мамы букет и прошла внутрь вместе со всеми. Процесс этот был нескорым, так как поток детей сильно тормозил турникет у входа в школу. Когда Люда, примерно через 5 минут, вошла в школу, первая, кого она увидела, была мама. Ее вид вызвал сильное удивление, она же только что была у входа, позади Люды. «Ты как сюда просочилась?» – с удивлением спросила Людмила. «Милая, тут есть запасной вход», – сказала мама. «А еще есть вход, который ведет на кухню. А еще я знаю несколько других ходов, которые ведут в подвалы и на пожарные лестницы. Искать запасные пути – это моя профессия, дорогая. Хватит разглагольствовать, пойдем к твоему классу». «Мама, думаю, тебе не стоит сюда приходить», – осторожно произнесла Люда. «И тебе придется долго ждать меня». Впрочем, от мамы просто так было не отделаться, она решила полностью посвятить весь день дочери. «Не говори ерунды, дорогая», – решительно сказала мама. «Я не думаю, что вы будете сидеть тут 2 часа. Сейчас получишь задание на классном часе и пойдешь домой. Мы даже можем съездить куда-нибудь в ресторан и отметить твое возвращение в лоно школьной жизни». Люда вместе с остальными одноклассниками поднялась в кабинет ОПШ, дождавшись своей очереди, вручила свой дорогой букет, при этом ревностно посмотрела на букеты, которые подарили другие ребята. Надо признать, все они выглядели довольно неказисто по сравнению с ее букетом. Похоже, мама опять перемудрила со своей крутизной. Некоторые цветы так вообще, казалось, сорваны с грядки или с городской клумбы и завернуты чуть ли не в газету. На классном часе Виталий Сергеевич расставил акценты по учебе и напомнил, что 11 класс самый важный и сложный, потому что после него предстоит единый государственный экзамен по выбранным школьниками предметам, и подготовкой к нему 11-классники займутся сразу же, с самого начала года. Вам нужно сразу же определиться, какие экзамены на ЕГЭ вы будете сдавать, и в какой вуз, на какую специальность вы будете поступать, предупредил Виталий Сергеевич. Исходя из этого будет проходить ваша подготовка к государственной аттестации и контрольные тесты, так называемые пробники. Насчет тестов будет объявлено заранее. Каждый тест будет проходить в школе, которая определяется методом жеребьевки. То есть это будет не обязательно наша школа, вполне может быть обычная общеобразовательная школа, куда соберут представители нескольких школ. Тест будет полностью похож на настоящий экзамен ЕГЭ, и с настоящими мерами безопасности. Это что, нам придется в обычную школу ходить сдавать эти тесты? Недовольно спросил один из пацанов. Именно так, Сергеев, согласился Виталий Сергеевич. Это закон. Ну, закон всегда можно подвинуть, рассмеялся противно Сергеев. Половина класса вторила ему, а другая половина посмотрела как на дурака. Особое внимание уделяю тем, кто находится на дистанционном обучении. А таких ребят в классе чуть не половина, заявил классный руководитель. Вам придется брать дополнительные уроки у репетиторов. Того объема, что вы будете изучать сами, окажется недостаточно. Дело в том, что многие вопросы на ЕГЭ выходят за рамки школьной программы и напрямую пересекаются с учебной программой первого курса вуза. Особенно это касается таких предметов, как биология и химия. От школы будут дополнительные занятия за счет бюджета? Спросила Ангелина. Люда тут же вспомнила, что как она хвасталась, что ее родители купили виллу Бергамо в Италии. Зачем ей дополнительные занятия за счет бюджета? За счет бюджета предусмотрен только 1 час дополнительных занятий на неделе, объявил Виталий Сергеевич. Все, что свыше, будет предоставляться на платной основе. Такса нашего лицея – 500 рублей за 1 урок с учащегося. Расценки средние коммерческие по городу. На ДПАХ будут разбираться именно такие нестандартные вопросы, которые на ЕГЭ могут попасться и которые могут представлять трудности для выпускника. И опять Люда удивилась сверх всякой меры. Какие репетиторы в школе? Какие платные коммерческие занятия? Почему так? Образование в СССР было всегда и во все времена полностью бесплатным. Возможно, вопрос Ангелины был не такой уже и бессмысленный по сути. В основном, весь разговор на классном часе шел насчет подготовки к ЕГЭ. Люда так поняла, что весь год будет посвящен этой теме, нереальной учебе, а натаскиванию на сдачу государственного экзамена и решением всех вопросов, которые могут возникнуть на нем. Когда подробно было разжевано все, наконец-то классный час завершился, и Виталий Сергеевич распустил всех по домам, сказав внимательно следить за расписанием, которое должно быть вывешено уже сегодня и продублировано на сайте школы, пожелал всем счастливой учебы и сказал обращаться в случае форс-мажоров в чат класса и звонить лично ему. Люда получила в учебной части задание на 1/4 до октября, оказалась свободна, до 1-го контрольного теста по всем предметам. Пока ходила в учебную часть, мамы не видела, но неожиданно она нарисовалась, причем, похоже, вышла из кабинета директора. По ее виду можно было понять, что она очень довольна. «Видишь, Аня, нет ничего страшного в походе в школу», – поучающим тоном сказала мама, «все время что-то делавшая в школе и занимавшаяся какими-то своими делишками, теперь можно пойти в ресторан, отметить 1 сентября. Мы заслужили это, дорогая. Мне завтра на тренировку», – напомнила Людмила. «Я и так сегодня ее пропустила. Милая, неужели ты так разочаруешь меня?» С показной растерянностью спросила мама, но в ее глазах было скрытое лукавство. «Мы с тобой сегодня обе такие красивые, такие белые. Когда еще такое будет?» «Вот именно, что не скоро. Сейчас настанет осень, будет темно, холодно и дождливо. Ты будешь ездить на соревнования весь год и на сборы. Дома не будешь жить, я буду одна. И когда мы с тобой встретимся опять?» Надо признать, мама легко могла, походя, убедить любого в своей правоте. Люди остались только пожать плечами и согласиться. Глава 3. Побег от фанатов и мамин лофт. Поход в ресторан мог бы стать затруднительным, потому что едва подошли к турникету, как увидели около него целую толпу. По красным рубахам и плюшевым цилиндрам Люда сразу сообразила, что это пришли ее фанаты. Стольникова, несмотря на всю свою звездность, держала в строгом секрете место, где она учится, и это удавалось все 2 года, что она ходила в этот лицей. Учителя тоже особо не интересовались фигурным катанием, так же как и одноклассники. А до Олимпиады Арине Стольниковой вообще мало кто знал в стране. Сейчас же ее знали все, даже те, кто не интересовались спортом. Родители первоклассников, гордые от того, что их дети будут учиться с настоящей прославленной олимпийской чемпионкой, наснимав видео и нафотографировав ее, выложили свои фотографии и гордые посты во все соцсети, в том числе и в официальную группу Арины Стольниковой, в которой до сих пор не знали, где именно она учится. И вот сейчас узнали. Информация завирусилась и разлетелась по всем соцсетям и спортивным блогам. Стольникова идет учиться в элитный лицей. Стольникова учится в 11 классе 104 ГО-лицея. Олимпийская чемпионка Арина Стольникова сегодня лично провела на линейке первый звонок. Стольникова будет сдавать ЕГЭ, как и все учащиеся. Пестрели заголовки в новостных лентах. Естественно, фанаты моментом узнали, где находится этот 104-й лицей, и притащились сюда в очень большом количестве, невзирая на начало рабочего дня. За турникет они пройти не могли, зато выстроились прямо перед ним, размахивая плакатами. «Я сейчас милицию вызову. Немедленно покиньте помещение школы», – стражился охранник, поигрывая демократизатором. Однако упоротые фанаты не обращали на него никакого внимания, а, наоборот, в ответ угрожали, что сейчас перелезут и набьют ему рожу. «Аня, Аня, вон Аня!» – крикнул мужик, которого Арина знала, потому что он постоянно фотографировал ее на большой фотоаппарат, подлавливая в любой момент. «Смотрите, какая она красивая, с какой великолепной прической, в белой блузочке. А рядом мама, и тоже она прекрасна. Снимайте, снимайте их, бежим!» – воскликнула мама, схватила Людмилу за руку и потащила ее куда-то в сторону от двери. Однако несколько снимков, стоящие с удивленной миной на лице Стольниковой, фанаты все-таки успели сделать и тут же выложили их в интернет, подогрев ситуацию. Нужно было сматываться отсюда. В этом могла помочь только мама. Она действительно знала все входы и выходы в этот лицей. Проведя Людмилу через столовую, потом кухню, которая сейчас не работала, она подошла к запасному выходу, по которому заносили продукты на кухню, открыла щеколду на двери и выглянула наружу, сначала высунув туда голову и осторожно повертев ей в разные стороны, внимательно осматривая окрестности. «Никого», – тихо сказала мама, – «тут дыра в заборе должна быть, через нее и покинем территорию». Дыра действительно существовала и находилась в самом углу, где из железного забора школы-той было выломано два прута для того, чтобы сократить путь в школу с этой стороны. Для того, чтобы пролезть в дыру, пришлось измазать туфли и чуть не порвать новые колготки, но все-таки Стольниковы сделали это. «Сейчас скажем Нине, чтобы подъехала сюда», — сказала мама. «А пока давай немного отойдем от школы, чтобы не привлекать внимание, иначе твои поклонники нас разорвут. Ты же сама хотела такой ажиотаж и такую реакцию», — ехидно заметила Людмила. «Ну и что?» — ответила мама и строго посмотрела на Люду. «Вы должны жить в разных мирах, которые пересекаются очень редко. Сейчас вот они пересеклись, да и то, я думаю, из-за Алевтины Павловны, директора лицея. Это ты попросила директора, чтоб меня пригласили сделать первый звонок?» – неожиданно спросила Люда, в упор глядя на маму. «Ну, Аречка», – заявила мама, – «тебе надо быть на публике, дорогая, если ты желаешь быть медийным человеком. Я просто сказала, что ты достойна этого как никто другой. А что, это не так? Ты недостойна этого? Почему я не могу гордиться своей дочерью? Это я виновата, что твои фанаты такие отбитые». И опять Анне Александровне возразить было нечего, поэтому Люда махнула рукой. «Маму не переделать». После сытного праздничного обеда в ресторане мама предложила съездить к ней на работу. «Когда еще такая возможность представится?» — сказала она, с улыбкой посмотрев на дочь. «Потом у тебя начнутся сплошные тренировки, соревнования и все наше общение, как всегда, накроется медным тазом. А я там сделала кое-что хорошее. Неужели у тебя есть еще какое-то место работы, кроме как дома?» — в недоумении спросила Люда. «Милая, естественно», — поучающим тоном ответила мама. «Я хоть и свободный художник, но мне же где-то нужен угол для того, чтобы творить. Кстати, дома – самое плохое место работы, которое только можно представить. Постоянно тебя что-то отвлекает, постоянно тебе нужно что-то готовить, жрать, то убираться, то заниматься стиркой и прочими ужасными бытовыми вещами. В то же время, имея офис, всегда можно отвлечься от домашней рутины и очень хорошо сосредоточиться на своей работе». Путь до офиса мамы занял час по не очень нагруженным дорогам, ведущей в Подмосковье. Впрочем, Нина сначала удивилась, куда им предстоит ехать. «Это же промышленная зона, за кольцом, в сторону Видного», — сказала она и вопросительно посмотрела на Анну Александровну, как будто в недоумении и в ожидании, что она ошиблась. Но нет, адрес был задан верно. «Да, это промышленная зона, и я арендую там неплохой лофт», — согласилась мама. «Там квартирует много достойных людей». «Квартируют?» — спросила Люда. «Живут, что ли?» кто живет, а кто работает. Согласилась мама, все увидишь сама. Через полчаса приехали в промышленный сектор Москвы, на территорию какой-то старой фабрики, которая была построена, похоже, еще в начале 20 века, так как на красной кирпичной стене здания с торца была выложена пятиугольная звезда, а над ней надпись «Слава труду». Несмотря на старое на вид здание, окна в нем были вполне современные, просто как будто специально сделаны под старину, да и фасад не выглядел слишком уж рассыпающимся. На территорию фабрики, огороженной забором по периметру, вели вполне современные ворота, которые открывались пультом управления, который мама вытащила из сумочки. Когда ворота открылись, Мерседес медленно закатился на территорию, огороженную высоким забором, поверху которого шла колючая проволока и стояли старинные прожекторы, направленные наружу. «Так это тюрьма, что ли?» Чуть не рассмеялась Люда. «Ну ты даешь, не тюрьма, а бывшее режимное предприятие, в 90-е годы приватизированное и закрытое», объяснила мама. «От него осталась только контора и административно-бытовой корпус. Здесь издаются лофты. На стоянке у здания стояли несколько дорогих автомобилей. Конечно, не лимузины, но по ним было видно, что ездит на этих изделиях германского и американского автопрома люди вполне не бедные». Люда вышла из машины и окинула взглядом здание. Оно было сделано в типичном стиле начала 20 века. Большие арочные окна, массивные стены, эркеры, нависающие карнизы, контрфорсы, на крыше печные трубы. Казалось бы, все это должно развалиться от старости, но, похоже, здание было прекрасно отреставрировано. В таком доме снимать бы фильмы про Октябрьскую революцию. В Екатинске Люда ходила с классом на экскурсию в кондитерскую фабрику. Она выглядела точно так же, и как раз была построена в 1906 году. «Это мой лофт», — с гордостью сказала она и показала рукой на три больших окна на последнем, четвертом этаже, которые по виду совсем не отличались от других. Потом махнула рукой, приглашая следовать за ней. В здание вела большая двустворчатая деревянная дверь, покрашенная зеленой краской, с позеленевшей бронзовой табличкой «Трутнев и сын». Доходный дом на паях. В здании четыре этажа, но при этом существовал лифт, причем старинный, из тех, двери в которые задвигаются вручную и который ходит по шахте, забранной решетками прямо посреди лестничных пролетов, огибающих ее вокруг по периметру. «У меня такое ощущение, что я в какой-то фильм попала», призналась Нина, с любопытством осматривая антураж давно прошедшей эпохи. «Только в фильмах видела такой интерьер. Ты верно заметила, здесь как раз часто снимают фильмы и сериалы, даже про Америку», согласилась мама. «Давайте поднимемся по лестнице, чтобы прочувствовать момент». Гранитные ступени огибали шахту лифта и поднимались вверх. У мамы, как назло, лофт был на четвертом этаже, а учитывая, что высота помещений здесь была большая, около 4 метров, эта высота, наверное, соответствовала, как минимум, 6 этажам обычного здания. Поднявшись на верхотуру, попали в коридор, который выглядел примерно так же, как фасад. Кирпичные стены, светильники на стенах, забранные в решетку, кабели и трубопроводы в лотках, висящих на стенах. Полы были сделаны из гранитной крошки и то ли выщерблены от старости, то ли искусственно состарены. По обе стороны от широкого коридора простирались двустворчатые двери, сделанные из дерева и крест-накрест обшитые железными полосами с заклепками. Двери были покрашены в зеленый цвет и производили впечатление глубокой старины, а также как две капли воды были похожи на входную дверь. Закрывали их увесистые амбарные замки, висящие на кованых проушинах. Люда с трудом подняла лязгнувший в проушине замок и увидела выбитую надпись на его боковой поверхности. «Завод Красное Сормово. 1939 год. Цена 1,80 коп. Это был настоящий раритет. Неужели до такой мелочи было погружение в старину? Именно так и есть», словно догадавшись, о чем думает дочь, сказала мама и достала из сумочки длинный черный ключ. Повернув ключ в замке, мама открыла его, вытащила из проушины и толкнула дверь, которая легко открылась внутрь. Анна Александровна сделала приглашающий жест рукой, приглашая входить. Люда, осторожно ступая каблучками по каменному полу, вошла внутрь и осмотрелась. Здесь действительно было оригинально. На высоких сводчатых потолках на цепях висели конусообразные светильники с большими тарелками. Стены тоже были кирпичные, как и фасад, но при этом идеально выложенные, что говорило об искусственной отделке лофта. На стенах нарисованы какие-то странные изображения в виде непонятных символов, латинских букв и цифр, непонятно что обозначающих и не имеющих смысла. Кое-где они напоминали пентаграммы, которые используют оккультисты. Посреди правой стены было громадное изображение глаза с синей радужкой и надпись готическим шрифтом, но по-русски. «Я твой». Эта часть стены походила на граффити, которые оставляют хулиганы где попало, на домах, вагонах электричек и трансформаторных будках. «Что это такое?» — с удивлением спросила Люда, показывая на непонятные письмена и глаз на стене. Странное чувство. Ей показалось, что глаз, мастерски нарисованный, постоянно смотрит на нее. Сначала это вызвало какое-то беспокойство, но потом чувство неловкости быстро прошло. «Неужели Анька умеет так рисовать?» «Умеет. И ты это знаешь?» — спросила про себя и сама себе ответила Люда, вспоминая картины мамы, лежащие дома на мольберте. «А ты думаешь, я знаю?» — рассмеялась мама. «Милая, это то, что приходит по наитию в самый неподходящий момент. Я рисую эти каляки-маляки, а потом думаю, что же они могут означать, потом представляю и создаю целые миры. Ты знаешь, это реально работает. Я могу через некоторое время сообразить, что они могут значить. Глаз. Я зову его смотрящий бог. Он не злой, а только очень требовательный». Люда пожала плечами и продолжила осмотр маминой студии. На противоположной от входа стене, метрах в 20 виднелись три арочных окна, через которые было видно дальнюю Москву. Свет через них падал так, что казалось, сейчас уже поздний вечер, хотя на самом деле это было не так, похоже на то, что окна были затемненные или даже хамелеоны. Стекло создавало атмосферу позднего вечера и вызывало какое-то щемящее чувство печали. «Освещение здесь прикольное, как в сказке», — с уважением сказала Нина. «Хоть и немного темновато, в студии было все. Справа, прямо под глазом, стояли два мольберта для картин. На одном мольберте Арина увидела крупное стилизованное изображение фигуристки, исполняющей пируэт с левой ногой в аттитюде и руками, сомкнутыми в балетный овал над головой. Очень красиво. Неужели это она нарисовала свою дочь? Фигура походила вроде бы. Да, это ты, согласилась мама. Это маскот будущего чемпионата Европы в Санкт-Петербурге. Один из вариантов. У противоположной стены стоял большой металлический верстак, на котором располагался небольшой сварочный аппарат, и еще какие-то инструменты для работы по металлу, по крайней мере, Люда так поняла предназначение этих вещей. У верстака скособочилась странная металлическая конструкция, сваренная из полосок гнутого железа. Она походила на человеческую фигуру, склонившуюся в какой-то мольбе или в скорби. Фигура была абсолютно абстрактной, и человек в ней виделся с трудом, но у Людмилы сложилось впечатление, что эта женщина, зашедшаяся в плаче и закрывающая лицо руками, а за ней по ветру вьется какое-то потрепанное жестоким ветром рубище. Интереснейшие произведения искусства. Авангард. «А это что?» — с интересом спросила Люда. «Ты что, умеешь сваривать металл?» «Я называю ее плачущая», — кивнула головой мама, подойдя к конструкции и остановившись прямо перед ней. «Это олицетворение скорбящей женщины. Я же творческий рабочий человек, и, естественно, я умею работать с металлом. Я умею работать всеми методами, которыми можно что-либо создавать, от рекламных объявлений до металлических конструкций в стиле авангард». У окна стоял ультрасовременный стол с тремя мониторами. Рядом мощный компьютер и принтер для больших изображений. Очевидно, здесь мама создавала компьютерную графику и рекламные объявления. Студия сочетала старину и современный хай-тек, и надо признать, это создавало необычное впечатление от интерьера. Можно было подумать, что все это обустраивал какой-то модный дизайнер. И тут же до Люды только сейчас дошло, что ее мама и есть тот самый модный дизайнер, который может украсить все на свете, от моста до большой площади у здания. «Ну вот, милая, тут и находится мое гнездышко», — развела мама руками в стороны, как будто охватывая все пространство лофта. «Как видишь, здесь огромный простор для творчества. Ты меня всегда можешь найти в этом месте. А если хочешь, можешь сама сюда приезжать и заниматься искусством». «Спасибо», — с воодушевлением ответила Людмила. «Ты это все сама придумала?» «Да, но тут нет ничего особенного», — пожала плечами мама. «Это обычные студии, кто-то даже живет в таких. Здесь есть туалет и раковина для мытья рук. В принципе, если сюда поставить душевую кабину и обустроить кухню для приготовления пищи, то тут можно будет жить, вдобавок поставив диван или кровать. Здесь очень хорошая система вентиляции и очень хорошее электроснабжение. Но самое главное – абсолютный покой, изоляция и уединение от всего мира. Почувствуй, какая здесь стоит тишина. Люда прислушалась и вынуждена была согласиться, так и было. В здании не было слышно абсолютно ничего. Здесь был свежий, чуть прохладный воздух, но при этом абсолютно не слышно шума от вентиляции или систем кондиционирования воздуха. «Ну а сейчас можно поехать домой», – тихо сказала мама. «Я показала вам все, что хотела. Кстати, хорошо, что мы приехали сюда с Ниной. Теперь она будет знать, откуда меня можно будет забрать или, наоборот, куда отвезти». Глава 4. Торжества в Хрустальной Звезде. Остаток дня 1 сентября Люда провела, разбирая пособия и задания, которые получила сегодня в школе. Будучи человеком ответственным и полностью привыкшим к порядку, она разложила все по полочкам и стопочкам. Хорошо, что учебники на 11 класс Арина получила еще весной, перед каникулами. Сейчас не нужно идти в библиотеку, как сделали некоторые ее одноклассники после классного часа, похоже, продинамившие весной это важное дело. А такие вещи динамить никак нельзя. До осени в библиотеке всегда оставались учебники очень и очень неважные. Самые хорошие разбирали сразу же. Люда полистала книги. Они не шли ни в какое сравнение с теми, по которым Люда училась в СССР. Современные визуально и по качеству были получше. Напечатаны на белоснежной мелованной бумаге, очень яркие и с красочными рисунками. Их было приятно держать в руках и даже читать как художественную литературу. Но красивые учебники – это одно. Другое – ЕГЭ. Люда посмотрела в интернете, какие предметы нужно сдавать на государственном экзамене для поступления в Московский университет физкультуры и спорта. То, что она не будет брать никаких академических отпусков для того, чтобы подтянуть к норме свой более низкий уровень знаний по сравнению со Стольниковой, она уже твердо решила. Похоже, справиться и так, нужно только немного поднапрячься. Терять лишний год она не хотела, потому что где год, там может быть и два, а потом вообще забьешь на учебу и останешься недоучкой. Если Стольникова решила учиться на тренера и целенаправленно готовилась к этой стезе, так тому и быть. Люда сразу подумала, что ее вполне устроит такой род занятий после завершения спортивной карьеры. Фигурное катание она безумно любила, поэтому была уверена, что никогда не закончит им заниматься. Для поступления в Московский университет физкультуры и спорта требовалось сдать ЕГЭ по трем предметам: математику с базовым уровнем, русский язык и биологию. В принципе, набором предметов она была очень довольна. С русским языком у нее всегда дело обстояло прекрасно, так как учили ее очень хорошие учителя. Люда много читала, тем более, она обладала очень редким даром, интуитивно чувствовала, как нужно правильно писать, а также где и какие ставить знаки препинания. За русский язык она была спокойна, биология тоже ей нравилась, и она даже, бывало, читала учебники за 9-10 класс, где рассказывалось о хромосомах, генетике и селекции. Единственная проблема сейчас была математика, так как дифференциалы и интегралы они в 7 классе даже не начинали проходить, а в учебнике алгебры за 11 класс эти трехэтажные уравнения встречались в большом изобилии. Это единственный предмет, который ей нужно было подтянуть и за которым необходимо плотно следить. Впрочем, сдавать экзамен по матану Людмиле предстояло в базовой, ограниченной версии, так что дело это тоже не выглядело слишком обременительным. Разложив все по порядку, Люда почувствовала себя удовлетворенной, тут же составила план учебы и, не откладывая обучение в долгий ящик, оставшуюся часть вечера посвятила изучению учебника высшей математики и начала анализа за 11 класс, спрашивая непонятные термины у Алисы. Начался учебный год, и его нужно было провести достойно. Вечером в спальную к Людмиле зашла мама, чтобы пожелать спокойной ночи. «Аря, ты сегодня такая красивая была», – похвалила мама. «Спокойной ночи, дорогая. Тебе завтра на тренировку. Надеюсь, взвешивание не покажет ничего существенного. Спасибо». Люда с любопытством посмотрела на маму. «А ты не забыла, что завтра, в 19 часов, родительское собрание в классе ОБШ. Тема – выпускной вечер. Явка обязательно. А нет, май год», – закатила глаза мама. «Что угодно, только не это. 2 сентября Людмиле в школу идти не нужно, зато предстояла тренировка в Хрустальной Звезде. И началась она тоже с торжественной линейки, а не с традиционного взвешивания. «Ребята, сегодня торжественная линейка в связи с началом учебного года», – сказал Брангаус, когда сонные фигуристы скопились у входа в его кабинет. «Давайте в актовый зал. Сейчас будет выступать директор, Сергей Владимирович. Но мы не одеты как надо, в белые блузки и юбки», — смущенно возразила Людмила и с некоторой злостью посмотрела на смелую Илиску Хромову, которые встретили ее простодушный пассаж дружным смехом. «Ничего, у нас школа спортивная, пойдут и тренировочные костюмы», — усмехнулся Брон. «Давайте время не будем терять на шуточки. Сегодня и так контрольное взвешивание оказалось под вопросом, а я чувствую, там после трех выходных дней много вопросов возникнет к отдельным товарищам». Брон при этих словах упорно посмотрел на Людмилу, и она опять была недовольна. А чё она-то? Хотя, надо признать, доля правды в словах тренера была. Три выходных дня, получившихся после контрольных прокатов и до сегодняшнего дня, связанных с 1 сентября, Люда в еде себя не ограничивала. Ездили с мамой в ее любимые рестораны, объедались дома, наплевав на форму. «Один раз живем, нельзя, что ли?» В актовом зале собрались абсолютно все фигуристы, которые тренировались в этой спортивной школе. Их было порядочно. Несколько групп, начиная от самых маленьких спортсменов, заканчивая взрослыми парниками. Хотя, для чего сегодняшняя линейка взрослым людям, Люда так и не поняла. Наверное, таковы традиции. В актовом зале за столом сидели Аделия Георгиевна и крупный мужчина в сером костюме и белой рубашке, Сергей Владимирович Стаматов, директор спортивной школы «Дзюдо-72», к которой принадлежал учебно-тренировочный центр ледовой подготовки «Хрустальная звезда». Когда фигуристы расселись по своим местам, мужчина взял слово. «Здравствуйте, ребята», — приветливо поздоровался директор, окинув взглядом всех. «Вы люди занятые, и я вас долго задерживать не буду. Хочу поздравить вас с началом учебного года и с началом нового соревновательного сезона. Желаю вам больших успехов в учебе, в спорте, а также в личной жизни. Особую благодарность я хотел бы выразить». Мужчина как будто слегка замялся и окинул взглядом Людмилу, а потом сидящую с ней Сашку. Люда подумала, что сейчас он поздравит именно ее с началом учебного года и с тем, что она удачно провела контрольные прокаты, но этого не случилось. Директор обратился к смелой.